Глава 20. Лютый. Мне показалось, что я вернулся в прошлое, что эта Мила пришла ко мне в больницу после аварии года 4 назад, наклонилась и коснулась губ. Я так скучал. Сказал на выдохе, потянулся, прижал ее затылок, смял волосы и прикрыл глаза. Любимая. По коже мчались разряды пульсирующего тока, кровь закипала. Втянув запах ее дыхания, толкнула язык между зубов и стала жадно пить. Она дернулась в моих объятиях, засопела, будто разозлилась, но не отстранилась, позволяя себя целовать. Но ответа я так и не дождался. Глотал сладкую боль и медленно осознавал, что поцелуй горчит, плавит мне сердце, рвет душу. Чужой, мертвый. Оторвался от губ девушки и собрал в ладони ее лицо. Очнулся, пришел в себя. Не Мила это, не она. Кирсанова была жутко горячей, но очень бледной. Долго моргала, пытался понять, что мной двигает, почему я жутко горю по ней. Как могу видеть и думать одно, а чувствую другое? Почему я вижу в ненавистной девке двойника своей покойной жены? Это несправедливо. Помешательство из-за тоски не иначе, но сейчас нужно просто выжить. Найти Сашку, спасти второго ребенка и скрыться. Так далеко, где не будет всех этих ублюдков. Заметил, как быстро все покинули палату, оставив нас наедине, и снова посмотрел на девушку, что все еще оставалось в моих руках. Маленьким дрожащим комочком. А только что дерзила. Закончилась спесь. «Не очень-то ты рада меня видеть, милая». Я поперхнулся ядом слетевших слов. «Милая» была только одна. Кирсанова такой не станет. Пришлось прикрыть глаза, чтобы успокоить ураган в душе, не отстраниться, боясь прикосновений к токсичному для меня человеку, не отвернуться, не расплыться в брезгливом оскале, играть роль до конца, мерзкую ненавистную роль ее суженого. Но я смогу. Ради детей пойду и не на такое. Тихо и ровно сказал, мягко поглаживая ее влажные щеки большими пальцами. «Ангелина, мы не в шашки играем». Почти утонул в ее синих глазах, когда сделал паузу. «Не стоит туда смотреть. Она меня убивает. Жалость вызывает, сука. Потому я соскользнул ниже и оценил форму губ. Острый изгиб верхний, припухшая нижняя. Чуткие уголки, в которых спряталась глубокая печаль и непокорная ярость. Ненавидеть меня можешь, но держи это при себе, невеста. Даже наедине со мной ты будешь притворяться, потому что это должно врасти в твое нутро, иначе нас разоблачат. На кону нашей жизни. Ты это понимаешь?» Она дрогнула густыми ресницами, а я продолжал. «Если сыграем недостаточно хорошо, чех всех уберет, не пощадит. Этот человек не знает, что такое помиловать, простить или забыть ошибку. У него нет таких слов в лексиконе. Сделай над собой усилие, Ангелина, расслабься, открой губы. Выдохни и разомкни кулаки. Швы разойдутся». Опустил ладони и спрятал ее руки в своих. Она дрожала и молчала. «Я пью этот яд вместе с тобой, так что мы в равном положении. Потом можешь плеваться, да хоть рот прополоскать, только чтобы никто не видел, а сейчас покажи мне, как ты любишь и ценишь своего жениха. Покажи мне страсть». Как ты целуешь того, кто тебе не безразличен? Уж точно не как дохлая улитка. Язычком потрудись, девка. Или Носов не научил тебя этому перед свадьбой? Не научил? В изумлении выдохнула она и посмотрела зло. Да никто и никогда меня не целовал, как... Поперхнулась и отвела взгляд. Судорожно вдохнула и выдавила, будто через себя переступила. Как ты. Они были нежными. Снова посмотрела и скривилась, словно от зубной боли. «Не понимаю, что ты хочешь от меня». «Смогу ли нежность сыграть? Страсть, да. А ласку? Зараза». От удара голова гудела, но я был так обколот и обезболен, что почти не чувствовал боль, что прошивала грудь. Та самая, что никогда не затихала. «Выйдя из больницы, мы должны казаться парой». «Нет, не казаться, быть». И, требуя от Кирсановой правдивой игры, должен и сам играть. Наклонился. подобрал ладонью упавшие на плечо волосы Лины. Они прикрывали большой синяк и глубокую царапину. Я слегка коснулся ударенного места губами, передвинулся выше к уху и прошептал: «Будет тебе нежность». Губами ощутил дрожь, услышал судорожный вдох. Она сжалась, будто ожидала удара. На миг. Но затем медленно подняла лицо и, закрыв глаза, подставила губы. Секунда, другая, дыхание так и не уловил. Подвинулся ближе, почти коснулся мягкой кожи. Хотелось напасть, растерзать, заставить ее задыхаться от жажды, такой же, как моя. Но я ждал. Ждал долго, пока она не втянула воздух, сорвавшись, как птица с хрупкой ветки. Язык коснулся мягкого податливого языка, переплелся, заскользил быстрее между зубов, раздвигая, пробираясь глубже. Нежность пыталась сорваться в ярость, но я ей не позволял. Пил отраву залпом, но не спешил лететь в пропасть. Успею. Изучал, пробовал девушку на вкус и давился жуткими противоречивыми эмоциями. 2-3 глотка, и мир поплыл ярко-алой рекой похоти. Я ее хочу. Оторвался от девушки, отодвинул ее от себя за плечи, встал. Стоял над ней, маленькой беззащитной, и понимал, как это все смотрится. Мое нападение, насилие и остальное. Бросился к выходу и, хватая за стену, добрался до уборной. Замер напротив зеркала. В глубине черных зрачков сверкало безумие и мое поражение. Что я наделал? Зачем трогал ее? Зачем согласился? Думал, что месть крыси избавит меня от черной дыры в груди. Грохнул в сердцах кулаком по мойке, и она пошла трещинами. Да лучше б я сдох.